Глава 19. Ну давай, пошути, что старина Зак протянул ноги. Таксист успел затормозить, но избежать столкновения ему не удалось. Меня кинуло вперед, но я успел подставить руку и не впечататься лицом в подголовник. На мгновение в воздухе повисла тишина, я медленно выбрался из машины и огляделся. Походу, мы впечатались в стену какого-то замка для великанов. По крайней мере, отсюда я не видел ее края. Зато разглядел арку врат в сотни метров слева. Первым делом я призвал кинжал и открыл интерфейс. Мана обнулилась в обеих дланях, как всегда бывает при входе в разлом. Взгляд в тень сработал без проблем. Пассивному заклинанию не требовалась мана. Оглядевшись вокруг, я понял, что это непростой разлом, появившийся на моем пути. Пространство было небольшим, радиус около километра, остальное пропадает в чернильной мгле, сквозь которую даже взгляд не пробивается. Внутри не было никаких монстров или боссов, что странно. Зато я заметил две блеклые тени, выделяющиеся четкими контурами. В глубине разлома стояли два призывателя, и ошибки быть не может. И они явно поняли, что я здесь, потому что уже начали появляться их миньоны. Я обернулся, но выхода из разлома не увидел. Он схлопнулся, стоило нам попасть внутрь. Разумеется, все это было очевидной ловушкой, так что и действовать пришлось соответствующе. Из инвентаря я взял шприц с голубоватой субстанцией. Одним ударом загоняю иглу в сердце и давлю на поршень. Средний эликсир регенерации маны увеличивает скорость восполнения в 2 раза. А мана мне сейчас ой как нужна. 2 призывателя находятся в этом месте довольно давно. Их длани залиты под завязку. И я явно сейчас отстаю в плане боеспособности. Прислушался к ощущениям, но резчик молчал. Это уже радует. Серьезный бой в таких условиях я вряд ли вытяну. Что же это за место такое? Кто эти люди впереди? И вообще, как отсюда выбраться? Я смотрю сквозь тени, но не вижу пространственной бреши перехода. Хотя пространство для меня как на ладони. Ладно, будем действовать постепенно. Я обошел автомобиль по кругу, не было ни дыма, ни гари, просто смятый капот и кусок мертвого металла. Двигатель заглох, стоило ему пересечь черту разлома. И, кстати, больше не заведется. Я подошел к водительской двери, посмотрел на бездыханное тело таксиста, проверил пульс, хоть и сам понимал, что в этом не было никакого смысла. Обычный человек не может пережить переход. Мы платим маной, а не жизнью. Что ж, будем надеяться, что он умер мгновенно. Мужчина лет 50. Седина в волосах, простая одежда, которую носят уже не первый год. Но лицо выбрито, рубашка поглажена. Я даже уверен, что где-то в кармане брюк найдется бумажник с фотографией детей или внуков. Таксист повис на ремне безопасности, голова болтается в воздухе. Я откинул его на спину и прикрыл глаза. Теперь выглядело так, словно он решил подремать часок между поездками. «В добрый путь», — прошептал я. «Пусть твоя душа переродится в лучшем мире, где нет ни кланов, ни призывателей, ни анимы». Я почему-то вспомнил Зазеркалье. С его ровным асфальтом дорог, глупым автовокзалом. Уверен, этому мужчине там бы понравилось. Он мог бы колесить на своем автомобиле, возить беззаботных пассажиров и знать не знал бы ни про каких монстров и разломы. А теперь это место станет могилой для него и его такси. Просто потому, что он взялся отвезти не того пассажира. Любой мог оказаться на его месте, но сегодня я сел именно в его машину. Тряхнув головой, обернулся и посмотрел на парочку затаившихся призывателей. Они явно не спешили выходить наружу. Наоборот, пораскидали мелких тварей в засадах, расставили капканы, ловушки. Но из-за того, что они были магическими, я видел их тень. Ворота вели в туннель или коридор, не знаю даже, как это назвать. Тот, в свою очередь, выходил в круглый зал, похожий на закрытый колизей. Из него выходил второй коридор с противоположной от меня стороны, но я не заметил в его конце какого-либо выхода. А посему торопиться не стоило, и я решил еще немного подождать, пока не накопится нужное количество маны. Затем просто шагнул в тень и пошел в колизей. Только не по туннелю, напичканному ловушками, а прямо сквозь толщу каменных стен, напрямик. И каково же было мое удивление, когда я смог разглядеть их лица? Ба! Знакомые все лица! Да это же тот самый паренек с турнира, мухлевщик второго ранга, что участвовал в мясорубке. Только теперь он был третьим рангом, да и меч у него явно другой, более вычурный, с извилистым лезвием. А вот девушка-фехтовальщица с рапирой тоже тут была. Также третий ранг, лицо спокойное и уверенное, стоит словно статуя. А они явно времени не теряли. И заметно подросли со времени турнира. Их явно прокачивают, а значит, это не очень обычные детишки. У обоих глаза светятся, видимо, какое-то заклинание на ночное зрение или вкололи по шприцу кошачьего ока. Я заметил странных летучих мышей, двух существ, похожих на безглазых антропоморфных ящериц, вооруженных серповидными клинками, а еще был один червяк, притаившийся под землей недалеко от входа. Значит, в этом зале стоит кромешная тьма и миньоны, соответствующие ситуации. И ребятишки подготовились. На меня-то они не видят, значит, хоть какой-то секрет мне удалось сохранить. Хотя я точно видел охранный барьер против духов, но это другое. Я решил не торопиться. Хотят поиграться? Ну хорошо, давайте поиграем, ребятишки. Наверху было несколько ярусов с каменными скамьями. С одной стороны было нечто вроде помоста, то ли с высокими креслами, то ли еще с чем. Центральная больше всего походила на трон. Я спрятался вот как раз за ним, еще раз огляделся вокруг и принялся замедляться. Когда сердцебиение практически сошло на нет, я вышел из тени. Как и думал, вокруг была лишь кромешная тьма. Все зверье сидело в засадах. Я был недвижим, но в этой тишине мог отчетливо слышать каждый шорох. После выхода из тени мана вновь начала восстанавливаться, и я принялся ждать. У парня в длани три рубина. У девчонки малахит, две киновари. Вот огненного паренька я абсолютно не боялся. Честно. А аспект ядов и двойной аспект крови меня напрягал. Я не помню в полной мере девушку на турнире. Если я правильно помню, киноварь тут используется не в качестве магии крови, а по ее второму назначению. Это усиление тела. Она физик с упором на атаки ближнего боя. И малахит в длани, скорее всего, используется для зачарования оружия ядом. Девочка может быть очень опасным противником. К тому же у нее может быть поисковое заклинание, направленное на обнаружение жизни и токов крови. От такого моя маскировка не спасет, а потому я был готов в любой момент провалиться обратно в тень. Ребята, к моему удивлению, продержались очень даже долго. Ну, разумеется, огневик первым потерял терпение. «Да сколько можно? Сколько мы должны здесь торчать?» Девушка никак не отреагировала на его слова. «Иди, проверь!» Все то время, что я сидел за спинкой трона, я вслушивался в окружение. Слепые ящерицы не были охотниками и не могли сидеть неподвижно. Засевшие под потолком летучие мыши также иногда издавали звуки. Червь под землей. Вот то действительно оставался незаметен. Парень же издавал столько звуков, что по нему даже в темноте трудно было бы промахнуться. А вот девчонку я практически не слышал. На моих потенциалах все органы чувств обострились в момент концентрации, так что ее выдавало лишь еле заметное сердцебиение и тихое дыхание. Ее явно обучали контролю над собственным телом. Пусть и не так хорошо, как меня, хотя, скорее, дело в том, что у меня было больше практики в диких землях. «Он просто копит ману на входе», — послышался спокойный голос девушки. «Они всегда так делают». «Какое из слов «иди и проверь» ты не поняла?» — с нажимом произнес парень. Повисла пауза. Кажется, я даже из-за спинки трона почувствовал ее раздражение. Но, к моему удивлению, она лишь ответила: «Слушаюсь». Я напрягся, готовый прыгнуть в тень, но фехтовальщица не стала использовать поиск жизни. Может, у нее нет такого отпечатка? Или для нее это дорого по мане? Но так или иначе, сама она тоже не пошла проверять извилистый коридор. Вместо этого посреди зала появилась крупная фигура драконида. Антропоморфная рептилия с красной чешуей и шипастым гребнем от хвоста до затылка. От ящеров их отличали в первую очередь небольшие крылья, обычно сложенные за спиной. Некоторые виды драконидов даже могли летать, но чаще лишь парить над землей, да высоко прыгать. Вряд ли это можно было назвать полноценным полетом. У этого же крыльев не было вовсе. Так, два обрубка в области лопаток, цепь на шее. В левой лапе изогнутый меч, больше напоминающий ятаган, но только с зазубринами, и лезвие расширяется ближе к краю. В правой треугольный щит с острой кромкой, усеянный шипами на манер рогов или клыков. Драконид-гладиатор. Сильное существо второго ранга, не имеет брони, но получающее ресурсы в сражении против одной цели. Потенциалы вроде бы 5-4, без учета расовых и классовых свойств. Она точно хотела найти меня, а не убить. Ну, значит, веселье начинается. Драконид скрылся в глубине коридора. Он неплохо видел в темноте, но до полноценного ночного зрения ему далековато. Как хорошо, что ликантроп в форме волка может ориентироваться по запаху. А еще у драконидов кровушка красная. Я призвал миньона за спиной драконида, когда тот скрылся за изгибом туннеля. Сам при этом я даже не сошел с места. Так, голову повернул, чтобы не прогадать с точкой высадки моего диверсанта. Разумеется, даже имея преимущество внезапности, ликану будет тяжело победить гладиатора один на один. Так что в ход пошли бафы. Из всего арсенала я решил использовать наилучший. Тень от удара легла на ликантропа, отчего его клыки и когти начали испускать зеленоватое свечение. Мой миньон атаковал первым. Двойной каст с двух дланей был почти мгновенным. С одной я бы не успел так быстро. Когти ударили драконида в спину, оставляя рваные кровоточащие раны. Тень углубила повреждения, вспоров мышцы, а поцелуй разложения, спрятанный в тени когтей, прошелся по ребрам и позвоночнику. От рева монстра вздрогнул даже притаившийся под землей червь. Я продолжал наблюдать за битвой и просто поражался живучести драконида. С такими ранами он все еще оказался способен сражаться. Если ликантроп обладал встроенной боевой регенерацией, которая стягивала раны прямо во время битвы, то у драконидов просто имелась невероятная по человеческим меркам стойкость. Да, можно было бы накинуть ликану бафов, но это пока не входило в мои планы. Серьезно раненый драконид против ликантропа со смертоносными когтями. Ха-ха. Это оказался бой практически на равных, разве что чуть-чуть в мою пользу. Ликан все же догрыз миньона, но получил сквозную рану мечом в брюхо и еще с десяток мелких повреждений. Вот теперь эта битва становилась интересной. Миньон чувствовал запах живых в пещере, а потому с воем бросился в атаку. Теперь, когда он серьезно ранен, пришло время остальных бафов. Кровавой ярости монах-отшельник опустошили ману в правой длани. Ярость, наложенная на истекающего кровью лейкантропа, дала ему взрывную мощь. Монах ускорил миньона, да и сам он появился на арене, глубоко поклонившись парочке небожителей. Фехтовальщица среагировала мгновенно, буквально телепортировалась к монаху, взорвавшись серией стремительных выпадов рапиры. Если честно, после боя с пеплом я начал переживать за свою психику. Но в этот раз все было как обычно. Десяток молниеносных выпадов, слившихся в одно движение, даже не задели монаха. Кажется, он даже успел отхлебнуть свой мерзкий чай во время боя. Ликантроп ворвался в пещеру и тут же был атакован слепыми ящерами и летучими мышами. Последние, к моему удивлению, оказались огненными и стали плеваться струями жидкого пламени, пикируя на моего волка. Тот от неожиданности оказался дезориентирован. Больше от яркого света, нежели от урона. Ящеры бросились с двух сторон и вонзили серпы в плоть ликантропа. Тот взревел, но в ту же секунду кровавая ярость стала еще эффективнее. Одному из ящеров снесло голову мощным ударом лапы, оставив после себя покрытый кислотой срез. Развернувшись, ликан буквально вцепился в горло второго ублюдка. Тень и кислота позволили клыкам буквально вырывать размякшую плоть. Попутно волчара попытался сбить одну из мышей, но, увы, не дотянулся. Зато тень от когтей дотянулась, и мышку прямо в воздухе разорвала на несколько кусков. Весь этот бой занял всего пару секунд. Я наблюдал за происходящим лишь краем глаза. У меня была совершенно иная задача. Рассеиватель. Артефакт в виде стеклянного шарика ударился о пол арены аккурат между двумя небожителями. Это было похоже на смесь вспышки и электрического разряда. В одно мгновение, но я с удовольствием увидел, как движения фехтовальщицы замедлились настолько, что она сбилась с шага и чуть не потеряла равновесие. Но самое главное, их глазки перестали светиться. Оба буквально ослепли. И если бы не чертовы мыши с их огнем, то зал погрузился бы во мрак. Впрочем, без света нет тени, так что... Добро пожаловать в мой мир, где мы будем биться по моим правилам. Что-то вопил парень, мотая головой. Девчонка сжалась в комок, замерев в оборонительной стойке. Червь вырвался из-под земли, вцепившись зубами в моего ликана. А я же, пользуясь хаосом, спокойно спрыгнул с трибун за спину парня, который нелепо махал мечом, отправляя во все стороны энергетические росчерки. Это уже не воздушный серп. В этом артефакте запечатано что-то посерьезнее. Такой удар, если не убьет, то может серьезно покалечить меня. Ну, если, конечно, попадет. После пяти росчерков пацан наконец-то замер. Я приблизился вплотную. «Я предупреждал», — прошептал я ему на ухо. Рывок в сторону, росчерк улетает в то место, где я только что стоял, он опять развернулся через ту же ногу, и я снова оказался у него за спиной. Точно так же, как это было на турнире. Парень вырос в рангах, уровнях, обзавелся более дорогими игрушками, но так ничему и не научился. Путь камня, поклон монаха, удар в солнечное сплетение. Парень безвольной куклой отрывается от земли. 10 метров стремительного полета, и его тело впечатывает в каменную стену, опоясывающую арену. Хотел сначала ударить в спину, но вот побоялся перебить позвоночник. Он мне нужен живым, чтобы понять, как выбраться из этого места. Так что пришлось немного сместиться в бок для такого удара. Фехтовальщица меня снова неприятно удивила. Развернулась и сорвалась с места в мою сторону. Тот же самый прием, что она провернула на арене, когда ее тело просто бросило вперед с невероятной силой. От неожиданности я не придумал ничего лучше, просто отскочить в сторону. Девчонка продолжила атаковать, ориентируясь просто на звук моих шагов. У нее хороший потенциал бойца, жаль только, что недостаточно высокий. Здесь бы была хорошая шутка про мои потенциалы. Но во время боя мне сложно было что-то придумать. Секунд 5 таких танцев я выдержал. Хотя я и прекрасно видел ее все движения с помощью взгляда, но был удивлен ее способностью атаковать вслепую. Но вот через 5 секунд мне стало откровенно скучно. Шестой потенциал выживания в моем случае — приоритет ловкости, скорости в реакции, так что ее стремительные выпады для меня были похожи на неуклюжие попытки ребенка размахивать палочкой. Я легко уворачивался от них и пару раз отбивал дланью. А затем на мгновение она замерла и чуть ли не споткнулась. Ее глаза расширились от ужаса, и тогда я понял, что произошло. Вспышка пламени осветила меня. Но вместо атаки девчонка просто растерялась. Представляю, как я выглядел в этот момент. Сначала она атакует темноту, но почему-то рапира не находит цели, а затем видит перед собой парня в поношенном худи, у которого из-под капюшона валит черный дым из глаз. Впрочем, сориентировалась она достаточно быстро, всего за мгновение, но момент все равно был упущен. Выпад рапиры в лицо я отбил щелчком длани, под шаг тычок кулаком в лицо. Путь камня превратил мой кулак в удар молота, так что девчонка, сделав в воздухе красивую спираль, оставив за собой кровавый след из разбитого носика, упала прямо в песок арены, пропахав лицом еще около метра. Короткая оценка ситуации. Ликантроп валяется на песке, рядом разорванная на куски туша червя. 3 оставшихся летучих мыши продолжают пикировать, обдавая обуглившуюся тушу струями пламени. Похоже, огонь в их маленьких телах заканчивается, атаки стали слишком редкими. Ликан, к моему невероятному удивлению, еще жив. Но, прикинув его состояние, решил, что не выкарабкается, даже если скастовать на него живую росу. Регенерация не может перебить кровопотерю и лишь оттягивает момент смерти. Но вот кровавая ярость дает максимальный баф, так что к монстру лучше не приближаться. Вот в один момент из этой кучи мяса выстреливает лапа, и неосторожная мышка, спикировавшая слишком низко, превращается в изящный мягкий фарш. Ой, я даже вздрогнул от этого зрелища. 6-й потенциал выживания, но даже я не сумел бы среагировать на подобную атаку. К сожалению или к счастью, на этом мой миньон окончательно издох. Я же спокойно подошел к парню, что дрожащими ручками пытался вколоть себе шприц регенерации в вену. Ну и, блин, ну что за неженка, а? Это же артефакт анимы. Ударил иглой под сердце, и все дела. Да, больно. Да, колбасит немного от такого, но зато эффективно. Я пинком выбил шприц из руки, рывком поднял худосочное тело в воздух и нанес еще один удар. Каменная стена за его спиной пошла трещинами. Я увернулся от потока крови, хлынувшего у него изо рта. «Я предупреждал», — спокойно повторил ему я. «В настоящем бою ты меня даже не заметишь. Еще один удар, и я слышу треск ребер». А он оказался довольно крепким, похоже, вкладывался в выживание. Короткий тычок превращает его лицо в кровавую кашу. Все, как учил эзотерик. Сначала выбить дух, чтобы не мог сопротивляться, затем треснуть по голове, чтобы мозги превратились в кашу, и противник ничего не соображал. так что он не будет хитрить и юлить. Вот теперь можно приступать к полевому допросу. Что это за место? Как вы меня сюда затащили? Что происходит? Надавить на грудь, пока изо рта не пойдет новая порция крови. Не, по голове бить нельзя, может отключиться. Поэтому я ограничился парой легких пощечин, чтобы засранец сосредоточился. Но, судя по вылетевшим зубам, я немножко перестарался. Да и щеки как-то странно посинели. «Говори быстро!» Я давил голосом, выпуская ауру анимы, как учил наставник, но последнее мне трудно давалось. Энергетические каналы войдут в полную силу на пятом ранге. А сейчас я даже не могу их толком ощутить, чтобы использовать для подобных манипуляций. Поэтому давил эмоциями ярости пополам с гневом, и это сработало. «Артефакт!» — прохрипел парень, чьего имени я даже не знаю. «Как карманный разлом! Пустой!» «Почему за мной отправили вас, а не кого-то нормального?» «Сам вызвался задержать такой приказ!» «Вызвался? Ха. Ну ладно, это я еще могу понять. Но зачем меня задерживать? Как отсюда выбраться? Где выход? Где ключ? У тебя?» «Никак!» Голос парня совсем стал сиплым. «Кажется, он вот-вот вырубится!» «Мама вытащит! Когда?» Он не успел договорить. Я немного потерял бдительность и поздно заметил, что пламя от летучих мышей за моей спиной стало каким-то уж слишком ровным. Рывок в сторону, рапира со звоном выбивает каменную крошку от стены. Чуть было своего не задело. Я отскочил в сторону и понял, что летучие мышки давно развеялись. Похоже, их призвал парень, который ушел в отключку. Ой, ну что за слабый контроль миньонов, а? Мой бы ящер давно вытащил мою тушку из разлома. Даже если бы я впал в кому. Ну, наверное. Но вот сейчас все мое внимание было сосредоточено на фехтовальщице. Похоже, у нее не было способа повторно вернуть себе возможность видеть в темноте. Вместо этого она призвала люмус. Шарик света над головой, только состоящий из аспекта пламени. И ее движение. Новые бафы? Нет, это что-то другое. Она стала передвигаться совсем иначе. Не быстрее, а именно иначе. И тут до меня дошло очевидное. Малахит и киноварь. Это не яд и усиление тела, это стиль змеи. Что-то вроде получения особых свойств существа. Так, похоже, у нее в покровителях Сет, или как там эту гадюку переростка звали. И рисунок боя у нее разительно изменился. Вместо острых отточенных движений она начала перемещаться плавно и рывками одновременно. Сложно объяснить словами, что я видел, но это было похоже на слайд-шоу, где медленные перетекания из стойки в стойку менялись стремительными движениями, которые даже моя реакция не всегда успевала отследить. Взмах рапиры оставил в воздухе светящийся пурпурный след. Ха, а вот это уже что-то новенькое. Какая-то разновидность яда? Хотя, возможно, что-то магическое. Три выпада с разных сторон ушли в пустоту. Но вот четвертый оказался совсем неожиданным. Девчонка как-то извернулась, припала к земле и нанесла удар снизу вверх. Пришлось отбивать атаку дланью, и в этот момент ладонь прошибла болью. Фехтовальщица довольно облизнулась, заметив мою растерянность. — А-а-а, энергетическая атака, значит. — Игнорирует броню, — усмехнулся я. — Ну что ж, давай поиграемся. Скорость мне тут не поможет. В целом я и так быстрее нее, но эти рывки в момент атаки все портят. И вряд ли дело в краткосрочном ускорении, это больше похоже на пространственную магию. Почему? А потому. И вот поэтому... Что ж, путь ручья. Аквамарин в длани блеснул в свете пламени, монах довольно поклонился в ответ. Мое тело мгновенно стало невероятно гибким и послушным. Я чувствовал себя так, словно мои кости стали резиновыми. Рапира бьет в сердце, но я лишь поворачиваю корпус, взмах и отклоняюсь назад. Подсечка и выпад, отрываю ногу от земли, изгибаюсь, делаю сальто с места, ловко приземляюсь на ноги и тут же пропускаю удар в сантиметрах от тела. Идеальный баланс, легкость, гибкость, рефлексы. Мне даже не нужно было думать о бое. Я словно стал водой, которую невозможно ударить. Очередной выпад, и я просто бью двумя пальцами в подмышечную область. Рапира рассекает воздух, ребром ладони бью в шею. Она снова бьет, атака сверху, обманка, рывок и удар сбоку. Я просто стою все это время на месте. В последний момент отклоняю корпус, пропуская смертоносное лезвие. Выбрасываю вперед ладонь. Я, честно говоря, даже не знаю. Я ударил ее. Или это она сама налетела переносицей на мою длань. Но вот девушка отшатнулась, растеряв всю скорость. И совершила финальную ошибку. Вместо того, чтобы разорвать дистанцию и вновь нарастить темп, она попыталась атаковать из сверхближней стойки. То же самое, что и с парнем. Камней в длани больше, отпечатки круче, а ошибки все те же. Стоит чему-то пойти не так, как умелая, признаю, фехтовальщица, тут же теряется. Удар вышел настолько слабым и медленным, что я не просто успеваю уклониться, но и перехватить ее за запястье. «Ублюдок!» Пацан пришел в себя. «Ну ладно. Пора заканчивать. Хватит с меня этих игр». Рывок на себя, чтобы выпрямить ведущую руку фехтовальщицы. Удар в локоть, слышится хруст, тут же сменяющийся воплем боли. Закрытый перелом с ресурсами их клана заживет через 2 дня. Разворот. Не успеваю, энергетическое лезвие уже сорвалось с кончика меча ублюдка. В спину бил, понимаю. Мы с фехтовальщицей крутанулись в замысловатом танце. Росчерк энергии бьет ее в спину, девчонка стонет, из ее глаз и ушей течет кровь. Явное повреждение внутренних органов. Но сердечко бьется, а значит, жить будет. Да и этот выпад был гораздо слабее предыдущих. Я отбрасываю тело в сторону и иду прямо на пацана. Он еле стоит на ногах, меч держит с трудом, но все равно замахивается для атаки. Не, можно было бы уклониться, но мне, честное слово, надоело. Я срываюсь в бег. Путь ветра дарует скорость. Шаг, взмах рукой, длань разбивает летящий в меня магический конструкт. Руку обжигает болью, но, если честно, я не обращаю внимания. Заклинание еще разлеталось облаком всполохом, как я прорвался сквозь него, чтобы впечатать кулак в лицо противника. Сам не знаю, почему, но ударил левой, а не дланью. Но и этого хватило, чтобы отправить пацана в глубокий нокаут. Обернувшись, успеваю заметить в воздухе среди гаснущих искр 2 ленты черного дыма, оставшихся от моего движения. Хорошую скорость я развил. Девчонка продолжает лежать. Грудь двигается рывками. Я размышлял мгновение, но потом все же подобрал шприц регенерации, что выбил из рук пацана. Судя по концентрации и свечению, это даже не средний, тут явно еще какие-то свойства намешаны. Попытался забрать в инвентарь и посмотреть свойства, но хозяин шприца был все же еще жив, так что не получилось. Пинком перевернул девчонку на спину и воткнул стимулятор ей в грудь. Теперь точно жить будет. Встал, огляделся, вздохнул. Но не могу я воспринимать этих двоих как врагов. Пока не могу. Просто избалованные детишки, решившие, что им все дозволено, раз у них герб с крыльями на плечах. Хорошая трепка пойдет им на пользу, а если нет... Дюжина мне в свидетели. В следующий раз добью, — произнес я. Вряд ли они меня слышали, так что это, скорее всего, я сам себя пытался успокоить, ища оправдание, почему оставляю в живых врагов за спиною. В конце концов, они ничего не видели. Ликан с кислотой под когтями в той мясорубке, что устроил он. Вообще не разберешь, что там происходило. Дым из глаз. Ну, мало ли, у них у самих глаза светились. Хотя у них нет ни одного кварца или обсидиана в дланях. А то, что я имею запас расходников, и так станет ясно по количеству маны, которую я потратил, и осколком рассеивателя. Последний, кстати говоря, жалко. Штучка дорогая, по меркам моего кармана. Убрал длань, осмотрел внимательно руку. Но никаких видимых повреждений я не заметил. Проверил состояние через интерфейс, но все было приемлемо. Ну и хорошо, не хотелось еще и единственный антидот использовать попусту. «И что мне теперь делать?» — спросил я в пустоту. И в этот момент я словно оглох. Меня сжало со всех сторон. Будто бы я находился на дне океана. Полная дезориентация, тьма, вспышки света, боль во всем теле, и это все за одно мгновение. С трудом, втянув в себя воздух, попытался понять, что происходит. Но первое, что я разглядел, — это зеленая трава и серая земля перед глазами. А еще появился свет. Кажется, теперь я знаю, как себя чувствуют те, кто не успел вовремя покинуть схлопывающийся разлом. Теперь я понял, почему они используют термин «пережеванный». Именно так я себя и чувствовал. Я попытался встать, и меня буквально вдавило в землю, затем оторвало и подняло в воздух. Я попытался пошевелиться, но даже пальцы не слушались. В следующее мгновение рядом возникли три металлических шарика с разным орнаментом. Они парили в воздухе передо мной. В груди поселилась пустота, а в голове тишина. Такое чувство возникает, когда надевают блокиратор, теряешь связь с анимой в собственном теле. Только в этот раз никаких браслетов на мне не было. Это шары так действуют. «Смотрите-ка, кто пришел!» — раздался знакомый женский голос, который тут же перешел на крик. «Великий дракон Дэн, ну, мальчик мой, что этот дикарь с тобой сотворил?» Последнее предложение я уже не особо-то и разобрал, потому что два из трех шариков, что крутились все это время вокруг меня, пустили разряд тока прямо сквозь меня. И это было импово больно и долго. Когда я пришел в себя, то по-прежнему находился подвешенным в воздухе. Голова висела, изо рта текла кровь. Я наконец-то смог сфокусировать взгляд и увидел знакомую женщину. Темные волосы, алая помада, брючный костюм, красный галстук, сережки с огромными рубинами. А, это та самая долбанутая, что допрашивала меня в башне небожителей. Телекинетик. И сейчас она склонилась над парнем и аккуратно вводила стимулятор ему в вену. Рядом сидела фехтовальщица, вся в крови, и баюкала сломанную руку. Да и сама словно сжалась вся. «Как ты могла такое допустить?» — прорычала озлобленная женщина в сторону девчонки, хотя та выглядела не самым лучшим образом. «Бенну, мальчик мой!» И внезапно у меня пазл сложился. И хоть лицо пацана было похоже на отбитый фарш, я ж все же помнил, как он выглядит. И сходство с этой женщиной было налицо. Ага, так он ее сын. А если я правильно понял, то она... Опаньки! Имповы козни. Кажется, я отделал внука наместника. Тебе смешно, да? Вызверилась женщина, повернувшись в мою сторону. Ну да. Кажется, мне стало немного смешно, несмотря на ситуацию в целом. Ты, наверное, плохо видишь, да? Или туго соображаешь? Голос моей мучительницы снова стал елейным. Она встала и подошла ближе, но остановилась в метре от меня. А ты не торопись, осмотрись внимательнее, и тогда вместе посмеемся, да? Несколько людей в черной форме, без опознавательных знаков, подняли фехтовальщицу и парня, понесли их куда-то в сторону. Я же, наконец, смог сфокусировать взгляд и оглядеться. И чем дольше я смотрел, тем меньше мне это нравилось. И тем шире становилась улыбка на лице этой мрази с алыми губами. «Ну, что же мы не смеемся? Давай-давай, вместе похохочем. Это ведь так весело, когда близкие тебе люди лежат при смерти, все в крови». Мы были в Тушино. Тот же двор между двумя зданиями общак. Только никакой пиццы и фирменного мороженого в хрустальных стаканчиках. Выглядело все так, словно сотрудники ресторана резко уехали, оставив после себя перевернутые столы, разбитую посуду, разбросанные остатки еды. Кремовые скатерти валялись в пыли, цветные лужицы растаявшего мороженого смешались с грязью. И посреди всего этого были люди. Силовики в полной экипировке без каких-либо знаков бряцали оружием и ходили повсюду. В центре я увидел десятки людей, стоящих на коленях, и тут были все. Рич, Зак, Метелица, Айрин, рядом с ней пожилая пара, у женщины те же черты лица, что и у обоерукой призывательницы. Гамбо, Волк, даже Мона был тут, а еще какие-то ребята из гильдии, с которыми мы пересекались то ли в разломе, то ли в баре. Лютый и все его люди выглядели куда хуже остальных, видимо, сопротивлялись. Еще... Черт, еще я узнал женщину с десятилетним сыном, которых спас от инфернальной гончей давным-давно. Заметил много знакомых лиц, которые жили в нашем общежитии. Увидел Степаныча. Тут были почти все люди, которых я знал в Москве, ну, кроме разве что пепельных. Но они же и так работают на небожителей. Я с напряжением вглядывался в лица, но не заметил ни Юрия, ни Громова. «Давай-ка я объясню, как теперь все будет», — промурлыкала женщина. В ее ладони материализовался артефакт, больше всего напоминающий строгий ошейник, только шире. Шипы, направленные внутрь, были гораздо острее. Ошейник сорвался с ее ладони и вцепился мне в шею, и я тут же почувствовал боль. А по груди потекло что-то горячее. «Эта игрушка реагирует на жизнь того, кто ее носит. Попытаешься снять, и иглы проткнут тебе горло, пустят заряд, уничтожат все энергетические каналы в твоем организме, превратят в бесполезный кусок мяса, а затем смерть. И если ты думаешь, что пепел как-то сможет тебе помочь, если на твоей душе стоит метка для магнита, что он тебя воскресит, то нет. Сначала ты перестанешь существовать как призыватель, пусть и на короткое мгновение, а затем как и человек. Так что не рассчитывай на некроманские штучки твоего босса». «Чего ты хочешь?» — прохрипел я, пересиливая боль. То же самое. Мило улыбнулась женщина. Игры кончились. По-хорошему ты не захотел. Ты отведешь нас в храм, а твои новые друзья продолжат жить своей жизнью. Не только эти, — махнула она рукой на сидящих на коленях призывателей. Это только те, которых мы собрали за час. Но и другие тоже будут жить долго и счастливо. Попытаешься сбежать, и через месяц ошейник сработает. Попытаешься стать бесплотным, уйти в тень, слиться с бездной, принять хаос или любая другая тупая идея, что может прийти в твою голову — смерть. Мгновенная. Как только ошейник почувствует изменения в твоей структуре. Я продолжал висеть, скованный телекинезом. Оглядел всех собравшихся и понял, что они были похожи на статуи, чем на живых людей. Откуда, вот откуда в одном человеке столько чудовищной силы, что она способна подавить всех вокруг? И ведь не похоже, что она хоть немного напрягается. — Я все сделаю, — прошептал я. — Я отведу вас к храму. — Что? — она наигранно повернула голову боком. — Не слышу. — Я согласен. Я отведу вас. — О, нет, нет, милый. Нет. Ты верно подумал, что мы тут пришли договариваться с тобой? — Вовсе нет. Так как ты не местный, давай-ка я объясню правила поведения в столице. Она вновь приблизилась, и ее голос стал тише. — Это наш город. Мы дети великого дракона, высшей сущности, избранные нести его слово. Мы не договариваемся с бродячими шавками. Мы им приказываем. Ты думаешь, мэр тут власть, да? Мы тут власть. У небожителей и призывателей на всем континенте. В Москве нас больше, чем всех других кланов вместе взятых. Она на секунду замолчала, словно задумалась. Ну, если не считать церкви. Но кто их считает, этих святош, правда? А что касается тебя, милый Эзо, твоя история закончится здесь, на задворках столицы, как и у большинства наивных дурачков, что приезжают сюда из года в год. Хотел лучшей жизни, величия и славы. Поверь, твой вклад в величие нашего клана будет большим, так что довольствуйся этим. И чтобы ты проникся сказанным. Женщина развернулась к толпе людей, махнула рукой. В тот же момент Ричера оторвало от земли. Прямо на глазах его тело задрожало, затряслось, а затем его скрутило, словно тряпку. Кровь брызнула во все стороны, послышался хруст костей, сдавленный стон. Остальные, сидящие с ужасом, глядели на это. Мычали, плакали, но не могли даже пошевелиться. Мне показалось, что я орал во всю глотку и бился в конвульсиях, но на самом деле все, что я мог, — это просто смотреть. Рот не открывался. Я даже моргнуть не мог, из-за чего глаза моментально стали влажными. — Ой! — хихикнула женщина. — Кажется, я только что убила твоего лучшего друга. Это же знаменитый тушинский лучник. Что говоришь? Не он твой друг, а, может быть, этот? В воздух поднялся Зак. Все происходило, как в замедленной съемке. Я смотрел на парня и пытался произнести хоть слово, но у меня даже мычать не получалось. — Хочешь сказать что-нибудь своему дружку? — Напоследок, — спросила она. Но я понял, что обращалась она не ко мне, а к Заку. Тот на мгновение словно обрел возможность говорить, и его лицо расплылось в довольной улыбке. Он улыбался, смотрел на меня, а затем открыл рот. «Ну давай, братан! Пошути, что старина Зак протянул ноги!» Он улыбался до самого последнего момента. И даже когда его голова с хрустом выворачивалась в сторону, он продолжал улыбаться. Окровавленный кусок мяса, что действительно был моим другом, упал на землю. «Это отец меня называет долбанутым!» Послышался хохот. В моем поле зрения появился еще один человек. Статный молодой мужчина в черно-красной одежде с гербом небожителей. От остальных отличался только прической. Покрашенные волосы торчали во все стороны, напоминая языки пламени. Левая рука никак не отреагировала из-за блокировки анимы, но я и так узнал его. Пусть в моих кошмарах он выглядел сильно моложе. Дракус, младший сын главы клана небожителей. Парень подошел ближе, встал прямо передо мной, придирчиво оглядел с ног до головы и лишь презрительно фыркнул. «И это из-за него столько шума? Эй, шавка! Знаешь, что я такой? Мое имя Дракус. Я поведу караван в храм. Завтра, в 6 утра, ты должен стоять на пороге нашей башни. Опоздаешь на минуту, и я сожгу тебе всю левую руку, палец за пальцем, от ногтей до плеча. Мы поняли друг друга». Он повернулся к сестре. «Фобия, ты долго еще тут? Отец зовет, я портал открыл». «Мы почти закончили», — промурлыкала она, глядя на меня. «Хочешь морозную заклинательницу на десерт?» «О, это я люблю!» — оживился парень, и в его взгляде я заметил нездоровый блеск. Такой взгляд и улыбка не могут быть у нормального человека, лишь у душевно больного. «Которая?» И в этот момент я понял, что сейчас произойдет. Без анимы, без дланей, без сил я взмолился покровителю, но он не мог меня услышать. Тогда я попытался вырваться, и мое тело начало биться в конвульсиях. Фобия бросила на меня взгляд, в котором промелькнуло удивление, но в следующий момент давление усилилось настолько, что я даже дышать не мог, перед глазами все поплыло. «О, а давай как в детстве!» — хохотнул Дракус. «Готов. Лови!» Все происходило как в рапиде, как в замедленном кошмарном сне. Тело метелицы отрывается от земли. Дракус выставляет вперед длань, которая прямо на моих глазах раскаляется до бела. Миг, и девушка срывается в полет. Она летит, раскинув руки. Я видел ужас в ее глазах, видел слезы и боль. Через мгновение она налетает на выставленную длань. Я слышу мерзкое шипение. Рука Дракуса прожигает тело метелицы насквозь и выходит со спины. «Дрячка!» — радостно ухмыляется он. «Ровно в сердце!» «А что это с ним?» «Оу, так это его было!» «Без обид! Просто ненавижу мороз!» Дракус стряхнул мертвое тело метелицы с руки, словно налипшую грязь. Отряхнулся и просто прошел куда-то мне за спину. «Не опаздывай! Отец редко бывает в хорошем настроении, нечего его злить!» «Я уже почти закончила», — кивнула ему вслед Фобия. «Осталась последняя, верно?» Из моего рта вырвался хрип напополам со стоном. Я попытался произнести слова, но чувствовал лишь, как напрягаются мышцы. Перед лицом все плыло. Я видел, как Айрин подняла в воздух, видел ее родителей, что смотрели на дочь заплаканными глазами и не могли ничего сделать. «Обе!» Прохрипел я, выталкивая звуки вместе с кровью. Фобия на мгновение скривилась и слегка ослабила хватку. «Обоерукая!» С трудом выговорил я. «Что?» Глаза женщины сузились, и я почувствовал, что мне стало легче дышать. «Она... обоерукая. Она не с нами. Пару раз сводили в раз...» Я не договорил из-за сковавшей горло силы. Ошейник впился в шею еще сильнее, чем прежде. А Фобия уже отвернулась и принялась разглядывать Айрин, подтянув ее поближе к себе. «Покажи!» — требовательно произнесла она. Мы встретились глазами. Я как мог глазами дал ей понять, чтобы та подчинилась. Всего на мгновение, но Айрин призвала обе длани, после чего те сразу развеялись, будто она попала под действие блокиратора. «А это интересно», — задумчиво произнесла Фобия, постукивая пальцем по подбородку. «Может и пригодится». В следующий момент я упал на землю и с трудом смог втянуть в себя воздух. Давление исчезло, но вот аниму я все еще не чувствовал. «Надеюсь, мы друг друга поняли. Никаких недомолвок, проблем с коммуникацией, двойных интерпретаций. Я все предельно четко изложила». Я не мог говорить, просто стоял на коленях и смотрел в остекленевшие глаза метелицы. Хотя никакой телекинез меня больше не держал. «Чтобы окончательно расставить все точки, сообщаю тебе, что это не просто ошейник. К нему еще и поводок имеется. Но будь хорошим песиком. Не заставляй меня тянуть за него. Ладно?» «Мэм», — подошел один из спецназовцев. «Первый ряд мог что-то услышать», — спокойно произнесла она. «Принял». «Девчонку и ее родителей в башню. Передайте отделу кадров. Обработать по третьему шаблону». «Есть». «Девчонка, ее родители, гильдия, все жители этих вонючих трущоб. Все!» — прошептала она. «Сынок мэра, с которым ты общался. Его водитель из полиции. Да хоть вся Тульская крепость, в которой ты был проездом. Для нас нет невозможного. Мы можем убить любого, кто тебе дорог. И не так милосердно, как этих. И первой будет твоя обоерукая подружка. И ты ничего не сможешь сделать. Ничего. Потому что ты не эзотерик. Ты не пепел. И даже не сын мэра. Ты всего лишь тень на стене». Через пару секунд послышался слаженный грохот выстрелов. Десятки тел упали лицом вниз, чтобы никогда больше не подняться. И только когда я услышал плач множества людей, то понял, что все закончилось. С трудом я смог оторваться от лица метелицы и посмотреть на двор. Десятки людей, ревущие дети, их матери, ошарашенные и напуганные лица мужчин. Силовики садились в свои машины. Фобии и ее брата не было нигде. Как, собственно, ее сына с фехтовальщицей и Айрин. Двор наполнился шумом. Анима растеклась по телу, отчего стало еще больнее. Я подполз к телу метелицы, боясь даже к ней прикоснуться. Не знаю, сколько я так просидел, но потом все же нашел в себе силы закрыть ей глаза. «В новую жизнь!» — прошептал я. «Навсегда с дланью!» «Эзо!» — подошел ко мне Гамбо, он был очень серьезен. «Гильдия уже сюда едет. Я помогу». «Нет!» — послышался рев. Я поднял голову и увидел разъяренного Моно. «Проваливай отсюда, ублюдок! Только потому, что Рич к тебе хорошо относился, проваливай и сдохни там вместе со своими небожителями! Иначе, клянусь, я найду и убью тебя! Понял меня? Клянусь своим покровителем и всей дюжиной, вернешься в Москву, и я убью тебя!» «Моно!» — окликнул его волк. «Помоги остальным!» Старый боевой призыватель выглядел хмуро. Он подошел к нам и чуть ли не силой заставил Моно уйти, затем повернулся ко мне. «Слушай, Эза, тебе действительно лучше уйти от греха подальше. Мы позаботимся о мертвых. А ты, пожалуйста, скройся с глаз. Скоро вся эта толпа выльет все слезы, и тогда их место займет гнев». Я лишь молча кивнул, с трудом поднялся на ноги и побрел в общагу. «Мертвым не нужны почести. Метелица уже кружится в ледяной синеве в бесконечном танце с Нидхёгом. А это всего лишь пустая оболочка». Я вернулся в ее комнату. Аккуратно отодвинул кровать и посмотрел на прямоугольник стены, на котором не хватало обоев. Резчик проявился в ладони. Заряд упал вдвое. Глупо. Я потрогал ошейник, что при любом движении впивался мне в кожу. Да, возможно. Кость оставила глубокую борозду в гипсокартоне. Я легонько толкнул получившуюся дверь и вошел в храм имен. Огард, глава клана небожителей. Азраил, глава клана Санкторум Ангелорум. Психодел, мэр Москвы. Дракус, младший сын Огарда. Пришла пора стать настоящим именователем. Ее зовут Фобия. Когда я вошел в храм имен, у меня не было мысли сдаться. Не было мысли подчиниться. Не было мысли смириться. И уж точно я не собирался умирать. Кажется, сегодня я впервые начал жить. Сегодня у меня впервые появился смысл жить. В одном она ошиблась. Я услышал голос своего покровителя. Твоя история не заканчивается тут. Она только что началась. Кажется, впервые мы с ним сошлись во мнениях. Следом пришло сообщение. Гамбо. О, бро, я не знаю, куда они тебя тащат, но мы с Сиил идем с тобой. Такое не прощается. Надеюсь, у тебя есть план.